все Богомоловское в ряду лучших явлений военной прозы сохраняет такой смысл, несмываемый временем. Это достигнуто не за счет сенсационности материала, не благодаря угождению распространенным вкусам, создающим спрос и молву. Все это здесь ни при чем. Речь идет о том смысле, который вырастает из отношений художника с действительностью и выражает своеобразие этих отношений, этого продвижения художника к истине. Вся богомоловская проза — один том. Эта книга растет медленно, но у нее твердый и надежный состав. Все, что в нее входит, старое или новое, в ней и остается, и вычеркнуть ничего нельзя. Это так. Растет медленно. Но у нее есть будущее, нам есть чего ждать, и всему, что написано или пишется, свой черед. Один том — это немного. Но что из того? Герои романа Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го воюют не числом, а умением. Всеми своими действиями, всем своим пониманием долга и возникшего положения они опровергают якобы заведомые преимущества больших чисел и количеств, их решающую роль. Автору близка вера его героев, он тоже по-своему ее исповедует. Как и они, он верит в честную, исполненную до конца, до результата работу. Верит в силу умения и знаний, в решающие преимущества достойно мыслящей и ответственно действующей личности. У Богомолова был повод сказать твердо: «По моему убеждению, которому я неуклонно следую, автор может писать только о том, что он знает досконально. Я это знаю лучше всех на свете, живых и мертвых, знаю только я». Но мало ли что твердо говорят, мало ли в чем уверяют себя и других. Не тот, однако, случай, чтобы сомневаться. Почти четверть века назад был написан «Иван», и ничто в том рассказе с тех пор не поблекло, не потеряло смысла, ничто в нем не побуждает сегодня делать скидку на время, обстоятельства, литературную неопытность автора и тому подобное. А рассказ-то был первый. Первый рассказ Богомолова, первый и сразу замеченный и заставивший запомнить имя нового писателя. Первый и прямо-таки канонический текст, и незачем задним числом добавлять ему прогрессивности или стилистического блеска. Первый, и сегодня это ясно, хрестоматийный, в лучшем смысле этого слова, годный для чтения и образования чувств всем и надолго. Теперь без рассказа «Иван» наша военная проза непредставима. Как непредставима теперь без всего Богомоловского, без Зоси, без коротких рассказов «Сердце моего, боли других», без романа «Момент истины» в августе 44-го. Теперь книги Владимира Богомолова знают во многих странах мира. Только роман, впервые опубликованный в 1974 году, издан общим тиражом 6,5 миллионов экземпляров на 26 языках. На 32 языка переведен «Иван», общий тираж которого превысил 7 миллионов экземпляров. Иногда о первых своих публикациях, рассказах, повестях, даже романах стараются забыть. Их не переиздают, признавая художественно слабыми, идейно бедными и устаревшими. Стыдно бывает перечитывать, не то что переиздавать.